День 25. Слово на Благовещение Пресвятой Богородицы. Когда наступила полнота времени и приближалось время избавления рода человеческого через божественное вочеловечение, долженствовало, чтобы нашлась такая чистая, непорочная и святая дева, которая бы достойна была воплотить бесплотного Бога и послужить делу нашего спасения. И такая дева нашлась. Дева чистейшая всякой чистоты, пренепорочнейшая, несравненно более всякого разумного создания, святейшая всякой святыни, пречистая, преблагословенная Дева Мария, отрасль святых праведных богоотцев Иоакима и Анны, плод родительских молитв и пощений, дочь от рода царского и архиерейского, нашлась на месте святом в церкви Соломоновой. Она, долженствовавшая сама быть одушевленной Церковью Божией внутри храма, святилища, именовавшимся Святая Святых, нашлась та, которая имела родить всех святых святейшее Слово. Там, с высоты славы Царствия Своего, презрел Господь на смирение рабы Своей и избрал ее, предизбранную из всех родов, в Матерь Своему предвечному Слову. Из достоверных повествований святых мы узнаем, что еще до архангельского благовещения ей было таинственно предвозвещено воплощение от нея Бога Слова. Живя в храме около 12 лет, Пречистая Дева упражнялась не только в непрестанной богомысленной молитве и повседневном рукоделии, но и в чтении книг божественных, получаясь в законе Господнем день и ночь. Святые Епифаний и Амвросий пишут о ней, как она отличалась необыкновенным умом, любила учиться и прилежала к чтению Божественного Писания. Церковный историк Георгий Кедрин повествует о ней, что еще при жизни своих родителей она хорошо изучила еврейские книги, читая часто в пророчестве Исаии слова: «Все дева в чреве зачнет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, еже есть сказаемо с нами Бог». Исаия, глава 7, стих 14. Она воспламенялась горячей любовью не только к имеющему прийти ожидаемому Мессии, но и к оной деве, которая предназначена зачать и родить его. При всем она размышляла и о том, сколь велико достоинство соделаться матерью Еммануила, Сына Божия, и сколь неизреченно сие таинство, чтобы Дева была матерью. Ведая из пророчеств, что время пришествия Мессии приблизилось, что скипетр уже взят от Иуды, и седмицы Даниловы оканчивались, она полагала, что должна уже родиться на свете та, предвозвещенная Исаию Дева, и часто из глубины сердца воздыхала и молилась в себе, дабы Бог сподобил ее видеть сию деву, и, если бы было возможно, быть у нее хотя бы последнюю рабою. Однажды, когда по обыкновению своему она стояла на полуночной молитве и возносила Богу таковые пламенные желания, внезапно свыше воссиял на нее необыкновенный свет и облистал ее. И средины сего света раздался голос, говорящий ей: «Ты родишь сына моего». Невозможно выразить словами ту радость, кое преисполнилась Пресвятая Дева, и того чувства, с коим она поклонилась до земли, воздавая Богу Творцу своему свою благодарность. «Так презре Господь на смирение рабы Своей». Евангелие от Луки, глава 1, стих 48. Та, которая из любви к Богу желала послужить чистой матери Мессии, сподобилась сама быть ему матерью и госпожою всякого создания. Сие откровение было ей на 12-м году ее жизни, за 2 года до ее обручения, и сей тайны она никому не открывала до самого вознесения Господня. После сего откровения ей стало известно, что в ее девической утробе имеет быть таинство зачатия, и она ждала времени, когда должно было совершиться событие сего таинства. Когда по свидетельству святого Евода исполнилось 11 лет пребывания Пресвятой Девы в храме Соломоновом и наступил 12-й год, а по свидетельству Георгия Кедрина ей исполнилось 14 лет от роду, архиерей и священники стали приказывать ей, чтобы она, по обычаю законному, переселялась из храма в дом, подобно другим девицам ее лет, вышла замуж. Но она им отвечала, что она еще от пелен отдана родителями единому лишь Богу, и ему обещала сохранить навсегда свое девство, а потому и невозможно ей сочетаться с человеком смертным, и ничто в свете не принудит ее вступить в брак, так как она посвятила девство своему бессмертному Богу. Архиереи удивились новости сего обета, ибо не было еще на земле ни одной девицы, обещавшей Богу навсегда сохранить свое девство, и она явилась в мире первую в всем отношении. Они стали советоваться между собой, как им поступить. Они не хотели, чтобы она продолжала жить при храме, не хотели даже пускать ее более в храм Господень за внутреннюю завесу, но в то же время не смели обручить мужу деву, обещавшуюся Богу, и недоумевали, как Богу угодно устроить ее безбрачную девическую жизнь так, чтобы не прогневать Бога. Они почитали за великий грех и то, и другое, и принуждать к браку деву, обещавшую Богу вечное девство, и держать во святая святых деву, достигшую совершенного возраста. Святый Григорий Ниский говорит о сем так. Пока она была еще в юных летах, иереи соблюдали ее, подобно тому, как Самуила во храме. Но когда она достигла совершенного возраста, то они советовались между собой, что им далее с нею делать, чтобы не прогневать Бога. Церковный историк Никифор Каллист повествует о том же следующее. Когда святая дева пришла в возраст, священники составили между собой совет, как ее устроить, чтобы им не оказаться оскорбителями ия святаго тела, опасаясь, что совершат грех святотатства, если выдадут замуж и подчинят закону супружеству ту, которая раз навсегда принадлежала лишь одному Богу. В то же время они говорили, что не подобает девице, достигшей такого возраста, пребывать во святилище, что сего закон не допускает, и сие недостойно и неприличествует святыне. И вот, приступив к кивоту завета и сотворив усердную молитву, они, как повествует блаженный Иероним, получили ответ от Господа, чтобы искали такого достойного мужа, коему бы могла быть вверена дева под видом и образом супружества для хранения непорочного девства. Относительно же того, как найти такого мужа, совет Господень был таков: из дома и племени Давидова избрать безбрачных мужей и положить их жезлы в алтаре. Чей жезл процветет, тому святая дева и должна быть вверена. В то самое время наступил праздник освящения храма, установленный Маккавеями. Начало праздника было 25 ноября, а отдание 3 декабря. И собралось тогда в храме из окрестных городов множество народа. Пришли на праздник мужи и из рода Давида, родственники Девы Марии. Георгий Кедрин повествует, что святитель, великий Захария, отец предчетью Господня, собрав 12 безбрачных мужей из племени Давидова, между коими находился святый Иосиф, муж праведный и уже преклонных лет, взял жезлы их и положил на ночь во святом алтаре, говоря: «Господи Боже, яви мужа, достойного обручиться с девою». Наутро, когда священники вместе с 12 теми мужами вошли в храм, жезл Иосифа был найден расцветшим, и на нем, как о том свидетельствует Иероним, сидела слетевшая свыше голубица. Тогда все познали благоволение Божие, чтобы дева была вручена на сохранение Иосифу. Некоторые думают, что и Пресвятой Деве, всячески избегавшей обручения и весьма заботившейся о чистоте своего детства, как бы не было причинено ей какое-либо оскорбление, было также особенное откровение, чтобы она не усомнилась идти к родственнику своему и обручнику Иосифу, мужу праведному, богоугодному и святому, не для плотского супружеского соединения, но на устроенное вышним промыслом соблюдение и хранение ее девства. По свершении обручения святый Иосиф взял пречистую деву из рук первосвященника из храма Господня для чистого непорочного сожития, не повреждающего цвета девства. И был святый Иосиф только мнимым ее мужем, а в действительности целомудренным хранителем ее девства и служителем ее девического жития, исполненного великой святыни. Живя в доме своего обручника, Пречистая Дева не изменила прежнего образа жизни, какой она имела во святом святых. Ни в чем ином она не упражнялась, как только в богомысленной молитве, в чтении божественных книг и в обычном женском рукоделии. Дом Иосифа был для нее как бы молитвенным храмом, из коего она никуда не выходила, но всегда пребывала в нем в уединении, посте и молчании, беседуя только со своими домашними, то есть с дочерями Иосифа. Георгий Кедрин повествует о ней: «Мария в доме своего обручника пребывала в посте и избегала выходить в народ, проводя время с двумя дочерьми Иосифа. С ними только она иногда разговаривала, когда сие было необходимо, и то кратко». По свидетельству святого Евода, после четырехмесячного пребывания ее в доме Иосифа наступил час воплощения Бога Слова, час от веков вожделенный для всего мира, в который началось наше спасение, и послал Бог единого из небесных духов, наиболее близко предстоящих у престола его, архангела Гавриила, с извещением о таинстве, сокровенном от века и неведомым самим ангелом, благовестить Пречистой Деве дивное зачатие Сына Божия, превосходящее всякое разумение и естество человеческое. О сём благовестии святый Лука в Евангелии так пишет: «В месяц шестый послан быть ангел Гавриил от Бога». Евангелие от Луки, глава 1, стих 26. То был шестой месяц после зачатия святого Иоанна Предтечи, и тот же ангел, который благовестил Захарии зачатие Иоанна, послан был благовестить Пречистой Деве о зачатии Христа. В шестой же месяц он послан был для того, чтобы шестимесячный Предтеча в чреве матери взыгрался от радости, ощутив пришествие Матери Господней. Послан быть ангел в оград Галилейский, ему же имя Назарет. Евангелие от Луки, глава 1, стих 26. Галилея тогда была страной языческой, хотя части была населена и израильтянами, почему и в Писании говорится о ней «Галилея языков». Исаия, глава 9, стих 1. У израильтян же она считалась последней областью и была презираема, потому что была населена грешными и неверующими жителями. Посему-то иудеи, уничижая ее, говорили: «Еда от Галилеи Христос приходит? Испытай и вижь, яко пророк от Галилеи не приходит». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 41, стих 52. Посему и Назарет, город Галилейский, считался у них самым ничтожным, самым убогим и последним городом, так что они говорили: от Назарета, может ли что добро быть? Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. Но обратим внимание на Божие благоволение, где он восхотел иметь пречистую Матерь свою, не в стране иудейской, не в святом и великом граде Иерусалиме, но в считавшейся грешной Галилее, в убогом Назарете, чтобы с одной стороны показать, что он пришел на землю ради грешных. Не приидах, говорил он, призвать и праведных, но грешные в покаяние. Евангелие от Луки, глава 5, стих 32. И из неверных язычников создав себе церковь верную. С другой стороны, дабы явно было, что он милостиво презирает на смиренных, отверженных и уничиженных, а не на гордых и знатных. Ибо когда Бог Слово восхотел сойти с небес к грешникам, то с высоты славы своей взирал, где было более грешников. И в Иудее увидел он иерусалимлян, считавших себя праведниками и оправдывавших себя пред людьми, а галилеян всеми презираемых и считавшихся грешными более всех других. Итак, миновав мнимо святую Иудею, Господь сошел в мнимо грешную Галилею, миновав Иерусалим, сей великий, почитаемый и славный город. Он сошел в Назарет, городок убогий и презираемый, избирая для себя в всем мире последнее место и смиряясь даже до образа раба и грешника. Умален был Назарет, но какой великой благодати он сподобился! Все прочие большие города израильские, до неба вознесшиеся, не могли сего удостоиться. В убогом Назарете, выше всех святых ангелов, дева, чрево которой невместимый Христос Бог пространнее небес содела. Сюда архангел Гавриил посылается, здесь Дух Святый осеняет, здесь Бог Слово воплощается, ибо где смирение, там и слава Божия воссиевает. Города гордые неугодны были Христу, а смиренные приятны Ему. В бесславном городе Назарете Христос зачался, а в славном городе Иерусалиме Его распяли. В малом Вифлееме Он рождается, в великом Иерусалиме Его предали на смерть. В смиренных Господь является, а гордые гонят Его от Себя. Святой Андрей Крицкий, а не с посланием Архангела к Пресвятой Деве, говорит так. Единому из первейших своих ангелов Бог повелевает возвестить тайну и мановением своего величия как бы так вещает. Гавриил, иди в Назарет. Город Галилейский. В нем живет отроковица Дева Мария, обрученная мужу, по имени Иосифу. Иди, говорит Господь, в Назарет. Ради чего же? Ради того, что Всевышний приемлет вожделеннейшую красоту девства, как благовоннейшую розу из страны тернистой. Иди в Назарет, чтобы исполнилось пророчество, яко Назарей наречется. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 23. Кто же наречется Назареем? Тот, кого Нафанаил назовет впоследствии Сыном Божиим и Царем Израилевым. Посылается Гавриил, которому и прежде повелеваемо было возвещать божественные тайны, как о сем ясно сказано в книге пророка Даниила. «Иди в Назарет, город Галилейский», — говорит Бог Гавриилу, «и пришедши туда благовести Деве радость, которую некогда утратила Ева. Берегись, чтобы не смутить ее, ибо сие приветствие твое — знак радости, а не печали, утешение, а не смущение». И может ли быть для человеческого рода радость высшая той, что естество человеческое соединится с естеством Божиим, и по причине сего соединения в едином лице соделается единым с Богом? Может ли что быть изумительное, как видеть Бога, смирившего себя до того, чтобы быть носимым в утробе женской? О, поразительное чудо! Бог! Которому небо престол, а земля подножие ног, Бог, которого не вмещают небеса, который един с Отцем разделяет престол вечности, вмещается в девической утробе. Может ли что быть удивительной, как видеть Бога в образе человеческом, не разлучающегося в то же время и со своим божеством, и естество человеческое видеть соединенным с естеством своего Создателя, дабы Бог явился совершенным и всецелым человеком? Гавриил, продолжает святой Андрей Крицкий, выслушав божественное вещание и приняв повеление, подтвержденное мановением Божиим, но превышающее силы его, находился между страхом и радостью. Не сознавая себя достойным к исполнению божественного повеления, но не дерзая ослушаться его, он, повинуясь глазу Божию, отлетел к Деве и, достигнув Назарета, остановился при входе в дом Иосифа. Недоумевая и размышляя сам в себе, он как бы так рассуждал, как приступить к исполнению повеления Божия, войти ли сразу поспешно, но тогда я могу возмутить спокойствие Девы, войти ли медленнее, но тогда Дева, ощутив мое присутствие, восхочет скрыться, постучаться ли в дверь. Но сие не свойственно ангелам, ибо для бесплотных нет ничего запертого и возбраняющего вход. Отворить ли дверь? Но я могу войти и через затворенные двери. Назвать ли Деву по имени? Но сим могу испугать ее. Войду лучше тихо и буду приветствовать ее с кротостью, как бы велел мне пославший меня. Но что я начну говорить Деве? Возвещу ли ей прежде всего радость, или скажу, что сам Бог имеет вместиться в ней? Что Дух Святый найдет на нее, и сила Вышнего осенит ее, возвещу ей прежде всего радость, а там поведаю и таинство чудесное. Приступлю к ней и радостно воспою приветствие, радуйся, веселись, утешайся. Сие слова будут самым приличным началом моей беседы с Девою, она тогда уже не испугается, и помыслы не смутят ее. Посему начну свое благовестие так. Прежде всего принесу ей весть радости и веселья. Таковыми словами должно приветствовать ее, как царицу, ибо сие есть событие радости, время веселья, царство мира, совет Божий о спасении, начало утешения. Видите ли, с каким благоговением приходит архангел к Богоотроковице, сколь великим трепетным почтением приготовляется приступить к владычице всего мира, как предварительно размышляет о тех, исполненных радости, словах благовещения, с коими должен обратиться к ней. Достойно, причем обратить свое благоговейное внимание на то, что он нашел ее не вне дома и горницы своей, не на улицах городских посреди народа и мирских бесед, не суетящуюся дома в житейских попечениях, но упражняющуюся в безмолвии, молитве и чтении книг. Как сие ясно показывает и иконное изображение Благовещения, представляя Деву Марию с положенной пред нею раскрытую книгу в доказательство непрестанного упражнения ее чтения божественных книг и богомыслий. В то самое время, когда явился к Деве Небесный Благовестник, она, как полагают богомудрые отцы Церкви, имела в уме слова пророка Исаии: «Все дева в чреве зачнет» Исаия, глава 7, стих 14. И размышляла, каким образом и когда будет то странное и необычное для девического естества зачатие и рождение. Еще ранее сего времени она, как выше уже было сказано по Георгию Кедрину, была извещена Божьим откровением, что не иная какая дева, но она сама послужит к совершению таинства и родит желаемого Мессию. От сего извещения горела она любовью серафимскую к Богу и Творцу своему, и молила его милосердия, да исполнит он скорее совершение божественного обетования своего и пророчества Исаии. И с пламенным желанием говорила себе: «Когда же настанет для меня оное вожделенное время, и Создатель мой, благоизволив принять от меня плоть человеческую, сойдет с небес и вселиться в меня, когда достигну того благословенного блаженства, чтобы соделаться матерью Бога моего. А до того времени Когда не достигну сего, слезы мои будут мне пищей день и ночь. Для ожидающих столь вожделенного и короткое время кажется слишком длинным. Когда Пречистая Дева так размышляла и в тайне сердца своего возносила с пламенную, горячую любовью к Господу богомысленную молитву, вдруг тихо предстал пред нею благовестник Архангел Гавриил. Тот же святый учитель Андрей Крицкий так о сём пишет. Архангел Гавриил вошел в дом и, приступив к внутреннему покою, в котором дева обитала, тихо приблизился к дверям и, проникнув внутрь, кротким голосом начал с нею беседовать. «Радуйся», — сказал он, — «благодатная, Господь с тобою. Сущий прежде тебя ныне с тобою, и скоро из тебя произойдет, сущий прежде всей вечности ныне будет под временем». «О, безмерное человеколюбие!» — восклицает святый Андрей. «О, неисповедимое милосердие! Архангел не только благовествует радость, но радость обитания Творца в Деве, ибо слова его «Господь с тобою» явно показывают присутствие Царя, хотя и приявшего от нее плоть человеческую, но тем немало не отступившего от свойственной ему славы. «Радуйся, обрадованная, Господь с тобою! Радуйся, всечестное орудие мира, коим горестный приговор, осудивший мир на проклятие, применяется в радостный призыв к блаженству. Радуйся, воистину благословенная, радуйся, Дева превосходнейшая, радуйся, прекрасный храм небесной славы, радуйся, освященная палата царя, радуйся, чертог, в коем Христос обручился и сочетался с человечеством. Благословенна ты в женах, ты, которую Исаия провидел пророческими очами и наименовал пророчицей, девою, книгою запечатленную. Благословенна воистину ты, нареченная Иезекиилем, денницею и дверью затворенную, через которую прошел единый Бог. Благословенна воистину ты, единая, которую муж желаний Даниил видел как гору, и которую чудный Аввакум назвал горою Преосиненную, а царственный прародитель твой Давид пророчески воспел горою Божию, горою тучную, горою мощенную, горою, в кое благоволил селиться Бог. Благословенна ты в жена, ты, которую Захария, зритель божественных тайн, провидел, как превосходный светильник золотой, украшенный 7 лампадами, означающими 7 даров Духа Святаго. Воистину, благословенна ты, вмещающая в себе как бы рай и сад Эдемский, Христа, который по своему неизреченному всемогуществу, происшедший из твоей утробы, как источник воды живой, напоил 4 евангельскими струями все лице земли. Услышав такое приветствие ангела, дева смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Она смутилась, но не испугалась, потому что такое посещение не было совсем новым, нечаянным и внезапным. Появление ангела не могло испугать ее, ибо для нее обычно было дружественное общение с ангелами еще во время пребывания во Святое Святых, где, по свидетельству святого Германа, ежедневно принимала она пищу из рук ангела. Но она от удивления смутилась потому, что ангел прежде никогда не приходил к ней в столь великой небесной славе, с столь радостным лицом и с такими преисполненными радости словами. Смутилась она новостью всего этого, особенно слов ангела, что он приходит с необычайным приветствием, говоря: «Благословенна ты в женах». Евангелие от Луки, глава 1, стих 28. Через то, полагая ее, деву, в числе жен, она смутилась, как целомудренная, но не устрашилась, как мужественная, и как одаренную духом благоразумия и мудрости, размышляла сама в себе, что бы это было за приветствие, что хочет сказать мне ангел сим приветствием, не ведет ли меня опять в храм Господень, или не принес ли он мне с неба какую-либо новую пищу, или не возвестит ли он новые тайны от Бога, не научит ли он меня, так много размышляющую и не могущую понять, как дева в чреве зачнет и родит сына, Исаия, глава 7, стих 14, Что же будет из сего приветствия? Тогда ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, не сомневайся более о предреченной Исаией Деве. Ты – та самая Дева, которая обрела такую благодать, чтобы бессеменно зачать Иммануила и родить его неизреченно, как он сам то ведает. Ты обрела благодать Божию премногими твоими добродетелями, особенно же тремя высочайшими. Ты обрела благодать глубоким твоим смирением, ибо смиренным дает свою благодать Бог, глаголющий, на кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого». Исайя, глава 66, стих 2. «Ты обрела благодать девственную чистотою твою, ибо Бог, как чистейший по естеству своему, желает родиться от пречистой и нетленной девы. Ты обрела благодать у Бога твоего пламенную любовью к Нему, ибо Господь сказал: «Ас любящий меня люблю, ищущий же меня обрящет благодать». Притчи, глава 8, стих 17. «А по елику ты возлюбила и взыскала его всем сердцем, то посему и обрела благодать у него, и родишь сына, не простого смертного, но сына божественного, сына вышнего, Бога от Бога, прежде веков от отца, без матери рожденного, от тебя же, девы матери, без отца произойти имеющего. Его имя будет чудное и неизреченное. Ты наречешь ему имя Иисус, что значит Спаситель, ибо он спасет весь мир и воцарится без сравнения преславнее праотца Давида и всех прежде бывших царей из дома Иакова. Но царство его будет не временное, а вечное, нескончаемое в бесконечные веки. Как будет сие, попросила Мария ангела, когда я мужа не знаю?» Пречистая Дева верила словам ангела, ибо по благодати Божией, которой она была исполнена, знала о том, что она родит благовествуемого, о чем получила извещение во время пребывания в храме от самого Бога. Но ей неизвестно только было, как это сбудется, каким образом дева, не познавшая мужа, может родить. Потому она и спросила ангела: «Как будет сие?» Рассуждая о сем, святые Григорий Ниский от лица ее так говорит к ангелу: «О ангел, поведай мне образ самого рождения, и ты обрящешь сердце мое готовым к совершению божественного благоизволения, ибо я желаю себе такого плода, но без нарушения девства». Святый Амбросий о том рассуждает так: «Хорошо вопросила она ангела, как обудет сие? Ибо она, хотя и прежде читала, что дева зачнет, но не знала о том, каким образом сие сбудется. Она действительно читала пророческое слово: «Все дева во чреве зачнет». Но как зачнет? О сем только ныне возвещает ей ангел во время Благовещения. И вот ангел открывает деве и самый образ зачатия, что зачатие сие будет не по естеству человеческому и обычному порядку, но сверхъестественно. И где же бы хочет Бог, побеждается естествоотчин, что зачатие сие будет по действию Святаго Духа. Дух Святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тебя. Евангелие от Луки, глава 1, стих 35. От него приимешь во чреве твоем, и он совершит в тебе недоведомое зачатие. Тот, кто из бездушной земли мог создать Адама, не тем ли паче возможет от живой девы произвести живого младенца? Если Богу возможно было из кости Адамовой создать жену, не тем ли более он может сотворить человека в утробе девической? Вседействующий Дух Святый соделает то, что в твоей, Пресвятой Дева, пречистой утробе, от твоей плоти, таинственно устроится плоть бесплотному Слову Божию. Через тебя дверь, чистотою запечатленную и девством хранимую, пройдет Господь, как луч солнечный проходит через стекло и кристалл, освещая, просвещая тебя божественную своей славой, так что ты будешь истинную Матерью Божию, родившей совершенного Бога и совершенного человека, и нетленную Девою, как бы до Рождества, так пребывающую ею и в Рождестве, и по Рождестве. Сие соделает в тебе на этим Святаго Духа сила Всевышнего. А что сие истина, в удостоверении сего, да послужит тебе знамением то, что вот и родственница твоя, Елизавета, от юности бывшая бесплодной и уже состарившаяся, зачала сына, ибо так угодно Богу, который и из невозможного творит возможное, ибо между людей кажется невозможным как то, чтобы нетленная дева зачала и родила без мужа, так и то, чтобы зачала и родила бесплодная и состарившаяся женщина. Но у всемогущего Творца все возможно. Не изнеможет у Бога всяк глагол. Евангелие от Луки, глава 1, стих 37. Но его мановению и бесплодная старица зачала, и ты, дева, зачнешь. Услышав от ангела сие благовестие, пречистая преклонилась пред волею Господа своего и с глубочайшим смирением отвечала от исполненного любви к Богу сердца своего: «Все, раба Господня, буди мне по глаголу твоему». Евангелие от Луки, глава 1, стих 38. И в то же мгновение действием Святаго Духа совершилось во святой утробе несказанное зачатие, без услаждения плотского, но не без восторга духовного. Тогда девическое сердце я особенно сильно растаевало божественным желанием, и пламенем любви серафимской горел дух ее, и весь ум ее, как бы находясь вне себя, погружался в Боге, неизреченно услажаясь благостью Его. Всем наслаждение я духа, всесовершенным боголюбием и ума боговидения, и зачался Сын Божий. И слово плоть бысь, и вселися вны. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14. Вочеловечивание. Ангел, совершив по повелению Божию свое благовестие и трепетно, благоговейным поклонением почтив воплощающегося в утробе девической и деву, воплощающую в себе Бога, отошел от нее к престолу Господа Саваофа, славе таинство вочеловечения Божие, со всеми небесными силами, в неисповедимой радости во веки. Аминь. Тропарь, глаз 4. Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинство явления. Сын Божий, сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородицы, возопием. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Кондакт, глаз 8. Взбранная воеводе победительная, яко избавшаяся от злых, благодарственная, восписуем те рабы твои, Богородица, накоимущие державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невеста неневестная. Примечание. Святый Епифаний, епископ кипрский, известнейший церковный писатель IV века. Его творения посвящены главным образом обличению современных ему ересей. Память святого Епифания празднуется 12 мая. Святый Амвросий Медиоланский или Миланский в Италии. Знаменитейший отец Западной Церкви и христианский писатель IV века. Из его сочинений особенно замечательно о должностях священнослужителей. Скончался святой Амвросий в 397 году. Память его празднуется 7 декабря. Георгий Кедрин. Византийский писатель конца XI – начала XII веков. Из его трудов особенно известен церковная история. Это сочинение обнимает собой историю еврейского и римского народа и Византии, но не имеет особенно крупных достоинств, так как представляет по местам пересказ других исторических сочинений, особенно хроники Иоанна Скилицы и Георгия Синкелла. Иммануил. Имя, усвояемое Иисусу Христу у пророка Исаии, глава 7, стих 14. По переводу с еврейского оно означает «С нами Бог». Святый Евод, апостол из 70. Святый Григорий, епископ Ниский, брат святого Василия Великого, знаменитый церковный учитель IV века. Из его сочинений замечательны следующее: «Шестоднев», где он решает высокие вопросы о творении мира и человека, оставленные святым Василием Великим в его шестодневе без ответа по их недоступности для народа, «Катехизис», содержащий наставления о том, как надобно действовать при обращении язычников, иудеев и при опровержении лжеучений еретиков, «12 слов против Евномия» и многие похвальные слова святым. Память его 10 января. Никифор Калвист, церковный историк XIV века, монах Софийского монастыря в Константинополе. Замечательный труд его «Церковная история» в 18 книгах, доведенная до кончины византийского императора Факи, 611 год. Скончался Калист в 1350 году. Блаженный Иероним, один из замечательнейших учителей Западной Церкви, 330-419 годы. Труды его касались всех областей богословского знания. Самый замечательный его труд – латинский перевод Священного Писания, известный под именем Вульгаты. Маккавеи, от еврейского молот. Первоначально прозвание одного Иуды Маккавея, распространенное потом на всех вообще защитников и исповедников веры во время гонения Антиоха Епифана, особенно знамениты 7 братьев Маккавеев – Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим, Маркел и мать их – Соломония, подвергнутые многим мучениям за отказ вкусить идоложертвенного мяса. Память их празднуется 1 августа. Святый Андрей, архиепископ Критский, жил в конце VII, в начале VIII веков. Он замечателен как проповедник и церковный песнописец. Самое запечательное его произведение – Великий Покаянный Канон, читаемый на первой неделе и в четверток пятой недели Великого Поста. Скончался святый Андрей в 712 году. Память его празднуется 4 июля. Святой Герман, патриарх Константинопольский, жил в конце VII – в начале VIII веков. В своей деятельности он заявлял себя ревностным защитником иконопочитания, скончался в 740 году. Память его празднуется 12 мая. Иисус, греческое «исцелитель», по-еврейски «помощи Иеговы», «спаситель».